Местная охрана не представляла никакой угрозы, их я не опасался от слова совсем, но здесь было что-то другое, и это что-то мне совсем не нравилось. В таких условиях было опасно использовать пси, но я решил попробовать. И не зря. Меня уже поджидала засада. Правда, всего из двоих разумных. Что было немного странно, так как я только что вырубил 5 охранников. Отправлять двоих туда, где только что 5 не справились, было, на мой взгляд, совсем неразумно. Эти двое меня поджидали возле куста, куда я забросил самокат. Резонно рассудив, что я к нему должен вернуться, и, хотя я не собирался к нему возвращаться, но решил, что оставлять двоих охранников на хвосте — плохая затея. Эти двое старательно высматривали меня среди кустов, когда я появился за их спинами, тут же шарахнул обоих шокерами и сразу понял, что-то не то. Они оба никак не среагировали на это. От слова совсем, как будто у меня шокеры, одновременно разрядились. Стало понятно, что у обоих защита от шокеров, и, отбросив шокеры, активировал импланты и схватился с ними в рукопашную. Ближайший ко мне сразу схватился за бластер и попытался его выдернуть из кобуры. У него успел выбить оружие из руки, а вот второй отскочил в сторону и сумел достать оружие. Мало того, он еще и выстрелил, хотя я и постарался прикрыться его приятелем, но левое плечо пронзило боль. Одновременно понял, что мой ближайший противник — неплохой рукопашник. Сам я был ограничен в применяемых средствах, так как сразу решил, что не стану никого убивать здесь, поэтому приходилось постоянно держать его перед собой и прикрываться им как щитом от второго. Мой противник отбил несколько моих атак, хотя он с трудом ушел от последней, решил, что его ждет удача в нападении и перешел в контратаку. Здесь он ошибся и нарвался на прием, которого точно не могло быть ни в одной местной базе. Его мне показали на дикой планете. Удар локтем в голову вырубал сразу и надолго. Этот парень не стал исключением, отловив подобный удар. Одновременно, придерживая противника, чтобы сразу не рухнул на землю, метнул нож во второго. Попал ему, куда и метился в плечо, и он выпустил из рук бластер. Попытался поднять бластер, и это стало его ошибкой, удар ногой в голову стал финальной точкой нашей схватки. Бегло осмотрел свое плечо. Зацепило, конечно, но не сильно. Крови не было видно, а это главное. Кто эти двое? Беглый осмотр ничего не дал. Черная форма без каких-то знаков различия, она сильно отличалась от формы предыдущих охранников. Тогда я залез в карман, достал оттуда удостоверение и развернул его. Стало понятно. А вот это уже не клоуны на самокатах. Гвардия клана Гаиджи пожаловала. В базе судей о них говорилось. Что это элитная охранная структура клана, занимается охраной основных объектов и самых главных персон клана. В нее просто так с улицы не брали, и попасть к ним было совсем непросто. Отбор проводился исключительно среди отслуживших первый контракт на флоте или других воинских подразделениях, и этот отбор был весьма тщательный. Непонятно почему, я их раньше здесь не встречал. Хотя они элита, спали, наверное, самокатчиков разбираться отправляли. Выбросил удостоверение, забрав свой нож, направился к ограде и здесь наткнулся на 2 глайдера, припрятанных в соседних кустах. Глайдеры выглядели совсем непростыми. Черными, как форма этих охранников, и на них красовалась большая эмблема. Элгида, особое подразделение клана Гаиджи, гласила надпись на эмблеме. Стоп! У них ведь здесь установлена система свой-чужой, и это на простом глайдере сунешься, собьют, а такой глайдер система не тронет. Глайдеры рабочие, значит, должна быть привязка ко всем, кто служит в подразделении. Что же попробуем? Подтащил ближайшего элгидовца и приложил его палец к считывателю, после чего нажал на старт, и двигатель запустился. Бинго! Кажется, убраться отсюда будет даже проще, чем я думал. Впрочем, как только палец убрался со сканера, глайдер заглох и больше не хотел запускаться. Вот ведь. Пришлось посадить элгидовца на глайдер и уже с его тушкой взлетать. Разумеется, местная система безопасности никак не реагировала на глайдер. Совершенно без каких-то проблем я покинул охраняемую территорию. Но только покинул, как сразу понял, рано расслабился. 2 глайдеров появились на радаре, причем система свой-чужой пометила их зеленым. Это значило, что ко мне приближаются собраты этого глайдера. Гонки я люблю, выжал газ до упора и посмотрел на время. Время пока имелось. Значит, догоняйте. Бешеная гонка по улицам продолжалась минут 20, пару раз я отрывался от них, но вскоре они появились вновь на хвосте. Стало понятно, что это бесполезное занятие. Мой глайдер отслеживался, и мне на нем не уйти. Придется бросить. Обвязав веревку с кошкой вокруг пояса, нырнул в дом с аркой, активировал автопилот, как только глайдер вынырнул из арки во дворе, метнул кошку в сторону ближайшего балкона. Меня резко выдернуло из сидения глайдера, после чего я полетел назад. Силовая защита смягчила мою встречу со стеной. Впрочем, ее почти сразу пришлось отключить. Потому что мимо пронеслись вначале 3 глайдера, а за ними еще 3, преследуя мой глайдер. Меня они на такой скорости не заметили. Такой маневр не обошелся для меня без последствий. Сильно болела спина и нога. Отцепив кошку от балкона, стал раздеваться. Скинул вначале одежду охранника, а потом и альпинистский комбинезон, оставшись в своей новой одежде и прихрамывая направился к развлекательному центру. Благо он находился совсем недалеко. Представление шло и, забравшись в окно, обнаружил пустой туалет. Немного отряхнувшись и приведя себя в порядок перед зеркалом, направился обратно за столик. Мой столик оказался пустым. Девушки отсутствовали. Официант был весьма удивлен, увидев меня у входа. «Добрый вечер, я думал, вы нас покинули», — сказал он. «Нет, я просто смотрел с другого места, а то здесь ничего не видно, но меня оттуда попросили, пришлось вернуться». «Понимаю. Принеси мне тот же напиток, что ты мне в прошлый раз приносил. Давайте я вас провожу». «Не нужно, я сам дойду». «Ты лучше напиток принеси. Сейчас все будет». Он явно заметил, что я хромаю, хотя я и пытался это скрыть. Вскоре он появился возле столика с напитком. «Вот ваш напиток». «Благодарю», и накинул ему 100 кредов чаевыми. Увидев это, он сразу поинтересовался. «Вам, может, какая-то помощь нужна?» «Нет, не требуется и скоро пройдет, старая флотская рана, бывает, иногда беспокоит». «Понимаю», — сказал он с сочувствием в голосе. Сам я незаметно подключился к местному Искину и отключил вирус. Сразу стало понятно, что вирус обнаружили и уже попытались удалить и отключить, но у них ничего не получилось. Слишком слабый специалист этим занимался. Сам все отключил и удалил вирус. После чего почистил за собой и покинул местный Искин. Шоу тем временем уже должно было закончиться, но, видимо, из-за моих отключений света оно затянулось и продолжалось.